Глава 30. Властелины Вселенной. Сейчас многие говорят о геополитике космоса. Правда, делают это весьма осторожно, потому что геополитика, как не раз отмечалось, неизбежно наводит на мысли о военном противостоянии. Кроме того, космос — это пространство без «ге» — Земли, а значит, место, где нет ни территорий, ни границ, ни самой политики. И пусть существуют международные договоры, которые, впрочем, подписаны не всеми космическими державами, и разработан свод космического права, никто не в силах ни установить окончательные правила взаимоотношений между государствами и частными структурами за пределами земной атмосферы, ни привлечь к ответственности нарушителей этих правил. Именно поэтому правильнее говорить об астрополитике, проекции международных отношений на космическое пространство. Эта относительно молодая дисциплина впитала в себя многие идеи и концепции земной геополитики, включая школу реализма в международных отношениях, которую Эверетт Долман в начале 2000-х годов обозначил термином «астрополитика». Космическая политика возникла, можно сказать, совсем недавно, но развитие технологий стремительно ускорило ее эволюцию. После Второй мировой войны космос превратился в арену противостояния и сотрудничества между странами. Первая космическая гонка породила множество космических программ, в том числе американский «Аполлон» и Советский Союз. Вполне очевидно, что в основе этих программ не столько научные цели, сколько политический расчет и стремление продемонстрировать свое могущество. В 1990-х годах окончание Холодной войны ознаменовало важный поворот. Сотрудничество в космосе, пусть и не свободное от национальных интересов, стало самостоятельной целью. С тех пор космическая дипломатия либо укрепляла земные отношения, либо прокладывала путь к более продуктивному взаимодействию. Именно поэтому страны стремились участвовать в таких проектах, как Международная космическая станция. Более того, многие развивающиеся страны начали развертывать собственные космические программы. Этот процесс привел к созданию ЕКА в Европе, космических агентств в Китае, Японии, JAXA и Индии, ИСРО. Масштаб их проектов уже сопоставим с программами признанных космических сверхдержав США и России, а Китай и вовсе почти сравнялся с лидерами. В последние годы, однако, стратегическая роль космоса вновь выходит на первый план, а некоторые эксперты считают ее определяющей. На волне технологического прогресса и растущей доступности космической отрасли появились частные компании, которые не просто воспользовались новыми возможностями, но зачастую сами стали определять вектор развития отрасли, заняв ключевые позиции в освоении космоса. Показательно, что в начале 2030-х годов на смену МКС придут коммерческие станции, промышленные, научные и туристические хабы, доступные любому, кто готов платить за их использование, будь то государственные структуры или частные компании. В конце 2023 года ЕКА заключила соглашение об использовании станции Axiom Space, самого амбициозного из коммерческих проектов, первый модуль которого должен выйти на орбиту уже в 2026 году. НАСА пошло еще дальше, запустив в 2021 году программу CLSD – Commercial Low Earth Orbit Destinations – использование низкой околоземной орбиты в коммерческих целях, с первоначальным бюджетом 415 миллионов долларов. Цель программы – поддержать создание частных станций на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить постоянное присутствие там человека и американских форпостов после завершения эксплуатации МКС. Изначально финансирование распределялось между тремя проектами, но после выхода Northrop Grumman из программы НАСА перераспределило средства между двумя оставшимися – Starlab от Voyager Space и NanoRex и Orbital Reef от Blue Origin. О них мы поговорим далее. Чем могущественнее, тем уязвимее. На фоне нарастающей экономической конкуренции и появления новых игроков в космосе стремительно развиваются и разворачиваются технологии, у которых одна главная цель – военная. Такое сращивание военного и космического неизбежно, Наша жизнь на Земле все сильнее привязана к космосу, и чтобы поставить страну на колени, достаточно нанести удар по ее космическим системам, болевым точкам государства. Возьмите любую сферу – морские, воздушные и наземные операции государств и международных организаций, экономику, повседневную жизнь граждан. Все настолько зависит от космических ресурсов и сервисов, что космические активы становятся идеальной мишенью для противника. В самом деле, зачем штурмовать крепость, если можно разрушить ее фундамент? Выведите из строя критически важную космическую инфраструктуру противника, устроите ему космическую блокаду, и последствия неминуемо скажутся на всех уровнях геополитики. Как метко заметил Джордж Фридман, чтобы создать альтернативу войне ракет, требовался новый источник информации. Война не спрашивает, когда начаться. А чтобы быть готовым к неожиданному началу боевых действий, нужна разведка, работающая одновременно и в глобальном масштабе, и с предельной географической точностью. Плюс возможность объединять визуальные данные, электронное наблюдение и мгновенно передавать информацию от датчиков к системам поражения. Микрочип, созданный для межконтинентальных баллистических ракет, стал ядром новых технологий. Спутники, некогда предназначенные для поиска стационарных пусковых установок, теперь должны быть многофункциональными и динамичными. Потоки данных, то есть интернет, стали необходимы для определения целей. Передовые технологии развиваются под крылом военного ведомства, как когда-то тот же микрочип. Космические датчики научились делать цифровые снимки задолго до появления этой функции в телефонах Apple. Космос приобрел решающее значение для электронной разведки и наблюдения. С появлением высокоточного оружия центр тяжести войны переместился в космос. Позже добавились и другие факторы, но космос стал незаменимым для высокоточного ракетного оружия, и теперь любая настоящая война будет начинаться именно там, на орбите. Продолжая мысль Фридмана, в современных условиях космос стал беспрецедентным множителем военной мощи. Возможности и инструменты, которые дает господство в космосе, имеют решающее значение для национальной обороны и безопасности. Арсенал возможностей впечатляет, от геолокации и спутниковой разведки до систем раннего предупреждения, способных мгновенно засечь ядерный взрыв или старт баллистической ракеты. Именно такой щит обещала рейгановская программа «Звездных войн». Но космос стал настолько важен, что вместе с новым измерением национального могущества появились и новые, невиданные прежде уязвимости.